Глава 12. Надгробие 357. Город Блэкван. 18:20 вечера. «Плохо, очень плохо», — сухим бесцветным голосом негромко прошелестел главный, выслушав подробный доклад Чонана Фанеллина о его проваленном задании. «Но, к счастью для нас, это поправимо. Я дам вам шанс спасти свое положение». Чонан поймал себя на том, что совсем не испытал никаких эмоций от услышанного. Ни облегчения, ничего. Но при этом его немного задело полное безразличие этого пожилого господина в черном костюме к его полученному ранению. Тот не то что не поинтересовался его уже начавшей синеть и распухать рассеченной скулой, которая сейчас была залеплена полоской лейкопластыря, но и вообще не обратил на нее внимания. «Я должен буду совершить обмен», — так догадался парень. «Да», — ответил главный и протянул ему черный кожаный футляр. «Взамен чертежам отдадите той девушке вот это. Не волнуйтесь, она вас не арестует». Фанеллин молча взял в руку футляр и, даже не спросив у безымянного предводителя тайной преступной организации «Тень разрешения», открыл его. Внутри него в специальные пазы были помещены 5 тонких шприцов, наполненные синеватой прозрачной жидкостью. А сверху лежало небольшое кольцо резинового жгута, тоже черное. «Что это?» — подняв взгляд на главного, задал вопрос Чонан. «Подсвеченная вода», — спокойно ответил тот. «Всего лишь». «Подсвеченная вода?» — с недоумением переспросил парень. «По идее, это должно быть противоядие», — пояснил главный. «Сильное в быстроте действия, но слабое в эффективности, а потому с временным эффектом. Но я в последнее время не особо доверяю профессору Брауну и подозреваю, что он из-за своего гуманизма может подсунуть полноценное противоядие, которое полностью вылечит нашего двойного агента ФРС. А я не хочу допустить, чтобы она соскочила с крючка». Чонан отметил про себя, что по отношению к нему не было применено таких жестких мер. Но и полного доверия он пока еще не заслужил. Его доставили сюда, как и в прошлый раз, на вертолете и с мешком на голове. И парень полагал, что это не скоро еще изменится, поскольку ему еще предстоит компенсировать свой провал. Так что теперь принести чертежи будет мало, да и взамен утерянного пистолета другой ему не дадут. «А насчет своего положения, молодой человек, не волнуйтесь. Работы у нас впереди еще много, и у вас будет возможность проявить себя и заслужить статус полноценного члена организации «Тень». Словно прочитав его мысли, проговорил главный. «А что касается той девушки-агента, пускай пока побудет без противоядия. Доведем ее так до кондиции, и она сделает все, что нам нужно. А вы на какое-то время станете ее куратором. Но сейчас для нас главное — забрать у нее чертежи, а там пусть хоть подохнет». «Красиво излагаешь, старик», — скептически подумал Фанеллин, на которого слова главного произвели обратное впечатление. «Если уж вам наплевать на целого агента ФРС, находящегося в вашем подчинении, то что уж говорить про меня, фигуры как ни крути помельче калибром. Не проще ли будет от меня избавиться, когда доставлю эти чертежи? Хотя что жаловаться, если сам сюда рвался? Ладно, посмотрим». «Что там хоть на этих чертежах?» — поинтересовался парень. «Можете идти, мистер Фанеллин», — проигнорировав его вопрос, сухо прошелестел главный. «На сегодня вы свободны. Уже вечер, так что отправитесь за чертежами завтра утром. Я вам позвоню и сообщу адрес, где наш агент находится». Конспиративная квартира «Тени», город Блэкван, 20 сентября, 9:10 утра. Каролайн сделала себе последнюю на данный момент инъекцию и расслабленно повалилась спиной на жалобно скрипнувшую рассохшейся древесиной кровать, полностью отдавшись долгожданному облегчению. При этом она старалась не заострять внимание на засевшую в голове тревожную мысль, что промежутки между ломками теперь уже стали заметно короче. Ее успокаивала уверенность, что в ближайшее время ей принесут еще как минимум 5 доз, ведь за чертежами они обязательно придут. Девушка была одета в серую майку без рукавов и черные джинсы. Она лежала на спине, запрокинув за голову правую руку, на внутренней стороне локтя которой отчетливо виднелись 5 темно-красных, почти черных точек, окруженных бледным желто-голубым пятном постепенно рассасывающегося кровоподтека. А с левой стороны около нее лежал пустой использованный шприц и белое кольцо резинового жгута. В дверь осторожно постучали. Каролайн, несмотря на то, что ждала визитера, все равно непроизвольно вздрогнула и сначала резко села на постели, чувствуя, как организм начинает плавно переключаться на рабочий режим, отодвигая расслабляющий эффект от противоядия на задний план. Затем, встав с кровати, направилась к двери. Открыв ее, девушка увидела стоящего на пороге того самого шатена, с которым вчера сошлась в рукопашной схватке за находящиеся в портфеле, как потом выяснилось, чистые листы бумаги. Его заметно опухшая и посиневшая скула сейчас была залеплена полоской лейкопластыря, сквозь которую проступали бурые пятнышки. Каролайн молча посторонилась, пропуская парня в квартиру. И тот, тоже не произнеся ни слова, вошел внутрь, бегло осмотревшись по сторонам. Квартира на него не произвела никакого впечатления. Одна комната, старая кровать, потемневшая от времени непонятного цвета обои. Хотя она же не для свиданий, а деловых встреч. Увидев на кровати пустой шприц, он сочувственно посмотрел на прошедшую мимо него девушку. Но все же говорить ей о том, что вместо противоядия принес ей пустышку, не собирался. Ему нужно было выполнить задание, забрать у нее чертежи. И, естественно, без противоядия она их ему ни за что не отдаст. А снова вступать с ней в рукопашный бой, чтобы забрать их силой, он сейчас был просто не в состоянии. Побочный эффект после принятой вчера красной молнии уже начинал давать о себе знать. Неприспособленное к усиленной до предела физической нагрузке надорванное тело буквально трещало по швам. Все мышцы рук и ног, все связки и сухожилия нещадно болели и, завывая на разные голоса, требовали от хозяина полного покоя. И если бы не это ответственное задание, то он непременно внял бы этим голосам. «Ты принес?» — подойдя к шатену, спросила Каролайн. «Да», — коротко ответил ей парень, вынув из-за пазухи черный кожаный футляр, демонстративно взвесил его на ладони. «Теперь твоя очередь». Девушка, поборов желание просто наброситься на него и вырвать драгоценный футляр из рук, подошла к столу, а затем, взяв с него тот самый темно-коричневый портфель, вернулась к шатену и молча протянула ему обе руки, одну с портфелем, а другую с пустой раскрытой ладонью, предлагая совершить обмен одновременно. Парень не стал возражать, и они, обменявшись предметами, сразу же начали проверять их содержимое. Каролайн, открыв футляр, облегченно вздохнула, увидев в нем вожделенные шприцы с очень знакомой синеватой жидкостью. А шатен, достав из портфеля тонкую стопку машинописных листов, принялся их деловито пролистывать. «Так что же это за чертежи?» — спросил он у девушки. «План секретной тюрьмы «Черная дыра», где сейчас содержится Сатан Остин», — ответила Каролайн. «Тень собирается его оттуда вызволить». «Значит, Морган Стюарт сказал мне правду», — подумал парень. «Поэтому они хотели убить Алана Крифера, чтобы расчистить дорогу для Остина. Вот черт, и кто тогда будет следующий? Президент? Похоже, я влип. И серьезно». Поняв, что делать ему в этой квартире больше нечего, шатен попрощался с девушкой и в сметенных чувствах вышел за дверь. Ему теперь предстояло решить, что делать дальше. Как выйти из сложившейся ситуации живым и невредимым? Федеральное кладбище. Город-столица Эрлайн. 15:00 дня. Федеральное кладбище Эрлайна из захмурившегося с самого утра неба выглядело еще мрачнее, чем обычно. Нависшая над ним линия рваных грязно-серых облаков походила на старую, всю в прорехах, мокрую гигантскую простыню, которую только начни отжимать, как из нее сразу же обильно польется мутная холодная вода. Зеленые флаги Индерлии с вышитыми на них символами бога Асазона, золотыми солнцами с человеческим глазом в центре, что венчали могилы погибших при исполнении служебного долга служителей закона и солдат, Неуместно радостно трепетали на прохладном ветру, отчего наблюдать эту картину было еще печальнее. Но настроение заместителя директора ФРС Фрэнка Олдмана было мрачным не только от этого. Вчера вечером ему сообщили результаты анализов его жены, и они оказались очень неутешительными. Опухоль в височной части головного мозга. К счастью, операбельная, но в очереди на операцию она десятая, а времени в обрез. В очередной раз отогнав назойливо лезущие в голову невеселые мысли, что сделать было очень непросто, учитывая, в каком месте он сейчас находится, замдиректора подошел ближе к возвышающемуся над остальными могильными плитами черному мраморному надгробию 357 и принялся читать выбитые на нем надписи. «Вечная память героям, погибшим в бою с террористами. Их имена навсегда останутся в наших сердцах. Конрад Тефеншпат, Рэйчел Овейс Клант, Калеб Лиам Моррисон, Элверт Эдуард Дреммер, Веникс Бенедит Колман, Винсент Джеральд Келлер, Каролайн Би Джей Олисон, Джейсон Уинстон Малвей, Джоффри Бенджамин Коста, Саймон Джонатан Флетчер». 20 июня 2004 год. Да, насчет места их захоронения Питон мне не солгал. Мисс Солисон действительно здесь указана, как и Веникс Колман, подумал Фрэнк Олдман, внимательно прочитав список имен. Хотя он солгал насчет тех фотографий, подсунув мне неплохую фальшивку. Но вот досье на Каролайн совсем не похоже на поддельное. «Ну, здравствуйте, мистер Олдман!» Неожиданно раздался за спиной замдиректора неприятный знакомый голос, и когда тот резко обернулся, то увидел перед собой того самого Питона. «Решили все увидеть своими глазами и убедиться?» «Вы что, следите за мной?» — возмутился Олдман. «Ну, естественно, не стал отрицать очевидное Питон. Поэтому я и прилетел сюда за вами, чтобы спросить, что вы сделали? Какого черта?» «Подал повестку на официальный арест мисс Солисон», пожав плечами, равнодушно ответил заместитель директора ФРС, прекрасно поняв, что тот имел в виду. Что и нужно было сделать в сложившейся ситуации. Ее будут судить. «Проклятье!» — взвился Питон. «Вы что, издеваетесь? Какой к черту суд? Я же вам ясно дал понять, что она мне нужна. Мы же договорились!» «Я с вами ни о чем не договаривался», — возразил замдиректора, тоже повысив голос от возмущения. «Вы ее хотите убить, а я вам не позволю». Разгулявшийся на кладбище ветер тут же еще больше усилился, словно почувствовал напряженное настроение собеседников. Казалось, сам воздух между ними наэлектризовался и вот-вот станет искриться. Ветер начал яростно трепать их за одежду и отталкивать друг от друга, будто в попытке разнять, пока они не сцепились. «Поймите, она и так мертва», — спокойным тоном вкрадчиво произнес Питон. «И это надгробие за вашей спиной — официальное тому подтверждение. А представляете, что будет, когда правда вскроется? Мало не покажется не только мне, но и всем, кто имел даже самое малейшее отношение к этому проекту. Так стоит ли это того?» «Это вы мне скажите», — вернул вопрос собеседнику Фрэнк Олдман. «Стоило все это вообще затевать? Ради какого-то эксперимента? Стоило?» «Как бы там ни было, но это уже произошло, и время назад не повернешь», — разведя руками, ответил Питон. «Да, мы совершили ошибку, и теперь ее нужно исправить. Поэтому мы поступим следующим образом. Вы отмените повестку». «А если нет?» — непреклонно спросил замдиректора. «Отмените!» — нетерпящим возражений тоном отрезал Питон. «Поверьте, мне очень не хотелось прибегать к этому. Но я знаю о болезни вашей жены. Опухоль. Это ужасно. А операцию нужно делать как можно скорее. Какая она на очереди? Десятая? А я могу либо поспособствовать ее продвижению в ней, либо наоборот». «Хватит!» — попросил Фрэнк Олдман. «Я все понял». Питон, довольный достигнутым результатом, неприятно улыбнулся своим широким змеиным ртом, и ветер, словно почувствовав спад напряженности, сразу же начал стихать. Он перестал дергать собеседников за одежду и толкаться. Но они этого даже не заметили, как и прежде не обращали на него внимания за разговором. «Ну что же, я рад, что мы пришли к взаимопониманию», — продолжая неприятно улыбаться, проговорил Питон. «Жаль, конечно, что таким образом. Но вы мне сами выбора не оставили. Встретимся завтра на том же месте и в то же время. Принесете досье на пантеру и доложите, когда сможете мне ее передать на руки. Ясно?» «Да», — упавшим голосом ответил ему замдиректора. Удовлетворенный его ответом, Питон развернулся и, не прощаясь, зашагал в сторону выхода из кладбища, а с ненавистью смотрящий ему в спину Фрэнк Олдман дождался, пока тот отойдет подальше, и, достав из кармана плаща сотовый телефон, нажал на вызов номера агента Харрисона, чтобы узнать, арестована ли Каролайн. «Да, слушаю», — ответил чей-то незнакомый голос. «Простите, а кто это говорит?» — спросил Олдман. «Это детектив Бойд», — представились на том конце. «Ясно. А почему вы отвечаете с телефона агента Харрисона?» — с настороженностью в голосе поинтересовался замдиректора. «Мне нужен он...» «Вы же его начальник, верно? В телефоне написано». «Да», — подтвердил Фрэнк Олдман. «Да, в чем дело?» «Понимаете...» — детектив Бойд тяжко вздохнул и через паузу, с трудом выговаривая слова, проговорил. «Джек, он погиб, в него стреляли». «Что?» — изумился Олдман. «А где его напарница?» «Пропала. Есть подозрение, что это она сделала». Заместитель директора буквально физически ощутил, как земля уходит у него из-под ног. В глазах потемнело, а вокруг словно пропал весь воздух. Или это он сам забыл, как надо дышать? Все рухнуло буквально в одночасье, и что делать дальше, он сейчас даже не мог себе представить. Все мысли заволокло ужасной новостью. «Так, слушайте меня, детектив Бойд», — вернув себе самообладание, проговорил замдиректор. «Как я понял, вы ее сейчас усердно ищете. Как возьмете, сразу сообщите мне. Я тут же прилечу за ней первым рейсом. Но официально не предъявляйте ей обвинения. Мы ей сами займемся. А тело Джека отправьте в Квентас». «Хорошо», — после небольшой заминки сказал Бойд. Фрэнк Олдман обратил внимание на эту довольно странную паузу, но интересоваться у детектива о причине ее возникновения не стал. Ему сейчас было не до того, чтобы попусту цепляться к людям, тем более в помощи которых он нуждался. А потому он, попрощавшись, прервал связь и, убрав мобильник в карман, пошел в сторону выхода из кладбища, чувствуя при этом, как из увлажнившихся глаз по щекам текут слезы. Но это, как ошибочно полагал замдиректора, было от снова усилившегося ветра.